Зверь все так же недобро смотрел на меня одним глазом, распластанным по щеке, согласно египетскому канону. Его алый плащ промок и потемнел. Из выщербленной глазницы сочилась ржавая дождевая струйка. «Ты чё, турист, заснул?» Чертыхаясь, к церкви продирался сердитый возница. Непролазный шиповник не пускал его, охраняя зачарованный покой святого волка. «Будь моим покровителем, царь-волк!» — прошептал я. Только теперь я вспомнил, что забыл в ванной у Ляги серебряный образок — память мамы. Наверное, когда-то я любил ее, но помню только серебро талого снега у корней ее волос и совсем не помню ее лица. Мне было 3 года, когда она умерла. Святой Диомид 28 лет сопровождал меня по всем кругам ада. Если верить Данте, насильников помещают на 7-м кругу, где они осуждены вечно вариться в кровавых водах реки Флегатон. Действительность гораздо страшнее. «Ночевать-то где будете?» — равнодушно спросил возница. «На селе 4 жителя. Повымерли все. Отвези меня к Антипычу». «На кладбище, что ли?» Недобрая ухмылка исказила лицо возницы. «Умер. Сколько же ему было? 95, не меньше. К дому его отвези, если он еще стоит». Некоторое время мы ехали молча. Постукивал дождь. «Видать, хорошо вы места наши знаете, если сразу к Антипычу попросились». Со скуки заговорил возница. Он в округе наипервейший колдун был, вабить по-волчьи умел. Когда умирал, печь развалилась, кирпичи по горнице летали, все окна повыбивало. Черную книгу-то он перед смертью спрятал. Бабы-то, кто посмелей, взялись искать, да куриная слепота на них напала, еле глаза оттерли. А умер он в самое половодье. Вода под порогом стояла. Долго до него добраться не могли. А когда приплыли, смотрят, он на столе лежит уже чистый, обмытый, и рубаха белая, и порты, все новое, а в сенях гроб. А главное, сколько пролежал, неизвестно. Его так и схоронили, без истления. Возница вновь покосился на меня темным, почти лошадиным глазом. Кентавр какой-то, а не мужик. «Славная у тебя кобылка!» «Мерин, говоришь?» «А я здесь и вправду бывал, и с Антипычем встречался. Крепкий был старик, знающий. Знающий-то знающий. Только случай этим летом был. Племянница Антипычева явилась. Справная бабёнка, из себя такая видная, хотела в его избе основаться. Да не тут-то было. Вылетела в первую же ночь. Как вылетела? Известно как. Старик-то немирный оказался. А коль такое в доме завелось, пиши пропало. Домов-то у нас пустых прорва. Выбирай любой. Пру, шалава!